Глава 7. Ева Клубничкина. С момента моего вступления в должность личного ассистента боссов прошло всего 3 дня. Бесконечно долгих, невыносимых и в то же время заполненных мимолетным счастьем. Почему? Потому что теперь я могла видеть своих мужчин каждый день, могла тайком любоваться ими, наблюдать, пока никто не видит, и сгорать от ревности, видя, как очередная шлюшка покидает кабинет одного из боссов, как очередная шалава вылетает оттуда пулей, жертва моих интриг. В такие моменты глаза застилала красная пелена ревности, по венам словно растекалась ядовитая кислота, разъедая все на своем пути, оставляя незаживающие раны не только на душе, но и на сердце. И только Лиза, ее поддержка, не давали мне сойти с ума и натворить глупостей, таких как повыдергивать все патлы их силиконовым куклам. Как боссы, они оказались настоящими тиранами, невыносимые, жуткие, злобные тролли. Они словно задались целью выжать меня из офиса, избавиться, хотели заставить меня сбежать, но не на ту напали. А потом случился Армагеддон, точнее, он начался с невинного, казалось бы, поручения. Клим, всегда собранный и холодный, как айсберг, вышел из кабинета и бросил на мой стол папку с файлами. «Клубничкина, отнесите эти документы на подпись финансовому директору. 40-й этаж, срочно!» И уже разворачиваясь, добавил. «И найдите, куда подевалось мое любимое перо. Я им с 4-го класса писал. Если оно потерялось именно сегодня, считайте, ваш испытательный срок окончен. Досрочно!» Сердце ушло в пятки. Его перо, то самое массивное серебряное с потертой гравировкой. Я видела его утром на его столе и, кажется, задела рукавом этого дурацкого кардигана, когда ставила кофе. Словно ледяной змей по спине скользнула мысль. Оно упало за диван, стоящий в его кабинете. Как его достать? Как сдвинуть с места эту махину? Огромная конструкция из дерева и кожи на металлических кривых ножках. Мне его не сдвинуть, даже имея хоть силу супергероя, пока я мысленно прощалась с работой, а заодно и с жизнью, ибо смерть от взгляда Клима казалась неминуемой. В приемную вошел Лев. И не один. На его руке, чью мощь не скрывала даже идеально белая рубашка, повисла та самая платиновая блондинка с накачанными губами, куриными жопками и грудью 4-го размера. Та, что была здесь вчера, и позавчера, и позапозавчера, от которой мне, казалось, удалось избавиться. «Как эта гусыня тут оказалась? Я же сказала ей, что Лев улетел в командировку, туда, где нет связи». Вот прилипала. Приклеилась, словно на момент. Не оторвешь. «Левочка, солнышко, я всего на 5 минуточек». Тянула она его за рукав дорогого пиджака. «Забыла свою сережку в твоем кабинете. Когда ты меня так горячо отжаривал. Мне их из Милана привозили. Жалко, если потеряется». Лев что-то буркнул в ответ, смахивая с руки надоедливую блондинистую моль и махая рукой. Блондинка тут же побежала в кабинет Льва, даже двери не потрудилась закрыть. Надо будет заказать новую мебель, а то на пользованный непонятно кем еще заразу подцеплю. Настырная тёлка скрылась в кабинете, когда в дверь приемной вошли Ари с Давидом. Уловив ситуацию, Арис ехидно хмыкнул. «Опять сувениры теряешь, Машенька? Скоро у тебя в нашем офисе целая выставка личных вещей откроется». То лифчик забудешь, то сережки, то трусики. Блондинка смущенно захихикала, а я почувствовала, как по скулам разливается горячая предательская краска. Ревность, острая и ядовитая, ударила в голову. Мои пальцы сами сжались в кулаки, ногти впились в ладони. В этот момент телефон на моем столе громко зазвонил. Автоматически взяв трубку, я услышала ровный голос охраны на ресепшене. «Ева Алексеевна, к вам курьер с огромным букетом. И еще один к большим боссам. Пропустить?» Прежде чем я успела открыть рот, блондинка, услышав про букет, радостно всплеснула руками. Ее отлично было видно через открытые двери кабинета. «Ой, это, наверное, мне. «Лёвочка, это ты, правда? Я тебя люблю. А вот и моя сережка». Сучка наклонилась, перегнулась через диван, выставляя на всеобщее обозрение свою толстую жопу, которую почти не прикрывал подол слишком короткого платья. Вот шалава! Все взгляды устремились на нее. Лев смотрел на нее с легким недоумением. Давид ухмылялся. Арис поднял одну свою изломанную бровь. Но никто не отреагировал на ее вызывающую позу. И тут двери лифта открылись, вошел курьер. Нес он не просто букет, это была охапка алых идеальных роз, от которых в стерильной атмосфере офиса сразу запахло теплицей и дорогим парфюмом. Курьер, оглядев собравшихся, направился прямиком ко мне. «Ева Алексеевна Клубничкина?» Курьер ухмыльнулся, вопросительно глядя на меня. Гробовая тишина воцарилась в приемной. Даже блондинка замерла с открытым ртом в дверях кабинета. Ошеломление на ее покрытом штукатуркой лице сменилось яростью. Я, чувствуя себя полной идиоткой, машинально кивнула. Курьер с облегчением водрузил на мой стол этот благоухающий ботанический монумент. К цветам была прикреплена открытка, тонкая кремовая картонная карточка. Все, включая четырех братьев, смотрели на нее как завороженные. Рука сама потянулась к открытке. Внутри твердым узнаваемым почерком было написано всего три слова. «Прости, удачи, задай им жару». «Алекс, мой старший сводный брат, начальник службы безопасности, муж Лизы, человек, который знал все и который, видимо, решил таким идиотским способом меня подбодрить». В голове пронеслось. «Лиза, я убью твоего мужа медленно и болезненно». Я медленно подняла глаза. Четверо парней, которые всего минуту назад гадали, кто же отправил мне тот шикарный веник, не сводили теперь с меня пристальных взглядов. Серую невзрачную ассистентку-сортировщицу в уродливой одежде и в очках прожигали, словно увидели меня впервые. Не настоящую меня, а тот образ, что мы с Лизой старательно создавали. Который вдруг кто-то прислал шикарный букет стоимостью с ее годовую зарплату. Взгляд, в котором прежнее раздражение и презрение сменилось на мгновенное жгучее любопытство, то, как они на меня смотрели, словно хищники, уловившие странный, необъяснимый, очень привлекательный запах. Арис скрестил руки на груди. Его лицо выражало чистый, неподдельный интерес. Лео перестал обращать внимание на блондинку, словно той тут вообще не было. Клим, забыв про перо, оценивающе смотрел на меня поверх охапки роз. Давид перестал ухмыляться, его взгляд стал цепким и внимательным. Первый Армагеддон случился. Игра и правда только началась. «Простите, кто тут братья Адамантовы?» В тишине особенно громко послышался голос второго курьера, который столкнулся в дверях с первым. «Это мы!» — рявкнули братья одновременно, прожигая курьера взглядом. «Чего нужно? Мы ничего не заказывали. Вам посылка, распишитесь». На мой стол водрузили уже всем знакомую проклятую коробочку черного цвета с ярким белым бантом. Первая сексуальная бомба вот-вот разорвется прямо на моем столе, а я не знала, как сбежать. Я же не могу сдержаться, стоять тут с непроницаемым выражением на лице и бесстрастно наблюдать, как они будут вскрывать мой очередной подарок.